Глава 38. Оса. Мы целовались, как безумные. Инвар покрывал своими поцелуями мое лицо, мои глаза, щеки, шею. Он впивался в мои губы жадно, яростно. Может быть, он и хотел быть нежным и осторожным, но не получалось. Да и я не позволяла, отвечая ему с той же безумной голодной страстью. Когда его руки успели распустить пучок моих волос, я не заметила. Лишь краем сознания отметила то, как быстро и нетерпеливо его пальцы пробежались по ряду мелких пуговиц на моем платье, как это платье скользнуло вниз к моим ногам. У меня тоже никак не получалось хоть немного притормозить, не торопиться срывать с него рубашку, которая бессовестно скрывала от меня это великолепное тело. Кажется, я забыла ее расстегнуть, и на пол россыпью полетели вырванные с мясом пуговицы. Я гладила его обнаженную грудь, наконец дорвавшись до того, о чем так долго мечтала. Мои ладони ощупывали те самые кубики мышц на его животе, которыми я любовалась тогда на спортивной площадке. Инвар подхватил меня на руки и понес. Краем глаза я отметила, что в спальню. Где по дороге потерялась моя нижняя сорочка? Когда слетели туфли, я так и не поняла. На простыни меня уложили уже в одних коротких панталончиках и чулках. В обличье монашки мне приходилось носить совершенно дурацкое нижнее белье, отказавшись на время от таких удобных трусиков, которые я носила в школе. Я почувствовала, как горячие поцелуи проложили дорожку вдоль моей шеи, перешли к ключице, спустились ниже. Губы обхватили мой обнаженный сосок, отчего тот тут же собрался в горошину, затвердел. Мне не удалось сдержать стон. Мне вообще уже не удавалось сдерживаться. Так что я просто получала удовольствие от происходящего, выбросив из головы и Инессу, и жену княжича, и все остальные мысли. Были только я и он, безумно жаждущие друг друга. Губы и язык Инвара ласкали мою грудь, легко покусывая и посасывая ее, покрывая поцелуями, лаская языком. Его рука уже лежала на второй моей груди, сжимая пальцами сосок и слегка покручивая. Я запустила свои пальцы в волосы княжича и уже стонала во весь голос. Не прекращая меня целовать, Инвар стянул с меня панталоны, и я инстинктивно сжала колени. «Раздвинь ножки, Асанна!» — хриплым голосом велел он мне, глядя в глаза. И я повиновалась. Он опустил взгляд вниз, и его глаза потемнели еще больше. Еще в школе на уроках соблазнения нас научили избавляться от лишней растительности на теле. Зрелище моего свободного от волос треугольника между ног распалило его еще сильнее, и он резкими, нетерпеливыми движениями стянул с себя брюки. Большой, возбужденный до каменного состояния член предстал передо мной во всей красе. Не удержавшись, я протянула к нему руку, желая коснуться, проверить, наконец, какой он на ощупь, насколько сильно отличается от тех муляжей, которые показывали нам в школе. Но княжич перехватил мою руку. «Пока не надо, а то я не выдержу, и все закончится раньше времени», — хрипло произнес он. Сам же провел пальцами у меня между ног. «Мокренькая», — довольно выдохнул, и, наклонившись губами, ухватил мой клитор. Я снова застонала от непередаваемых ощущений. Он ласкал меня там губами, языком, пальцами, отчего я уже не просто стонала, а кричала от удовольствия. Но мне хотелось большего. Мне очень, очень нужно было ощутить внутри себя этот каменный возбужденный член. Я приподнимала бедра, как бы приглашая его, наконец, войти в меня. И он принял это приглашение. Нависнув надо мной, он направил свой член между моих ног, входя во влагалище. Медленно, осторожно, так медленно, что мне казалось, я с ума сойду от нетерпения. Но все равно резкая боль оказалась внезапной. На минуту она отрезвила меня, я попыталась оттолкнуть его, вырваться. Но это ж как стену подвинуть. — Потерпи, моя хорошая, — прошептал он, замерев. — Пусти! — Ну что не так? Ты же сама этого хотела. — Мне нужно... какое-нибудь зелье, чтобы не забеременеть. О да, до остатков сознания все же дошла мысль, так упорно вбиваемая нам в школе. Страсть страстью, а про предохранение не забывай. Не переживай, сладкая моя. У меня могут быть дети только с женщиной, с которой я обручен магическим браком, только после этого ритуала. У тебя нет риска забеременеть. Я тут же успокоилась и расслабилась. Боль потихоньку отпустила меня, и Инвар снова начал двигаться. Сперва медленно и осторожно, но постепенно его движения становились все более резкими и глубокими. С сильными толчками он уже вбивался в меня на всю длину члена, а я чувствовала, как все нарастающее возбуждение подводило меня к пиковому состоянию. Я крепко обнимала его спину, и когда, наконец, на меня нахлынула волна оргазма, не выдержала и вцепилась ногтями в его плечи. Ему повезло, что монашка Асанна не отращивала длиннющие когти, в отличие от светских дам. Я кричала от наслаждения и билась в его руках, а мое влагалище сокращалось, крепко сжимая его член. Инвар не выдержал и тоже со стоном кончил, сделав еще несколько резких толчков и изливаясь в меня горячей струей семени. «Обалдеть!» — не очень культурно выразился он и скатился с меня, устроившись рядом. Вот уж не думал, что девушка, столько лет прожившая в монастыре, окажется такой горячей и страстной. Я промолчала. Знал бы он, в каком монастыре я провела последние 5 лет и какие монашки меня там окружали, и чему меня там учили. Впрочем, лучше пусть не знает. Немного отдышавшись, Инвар начал поглаживать мое бедро, мягкими движениями спускаясь к кромке чулок. Он присел и пальцами обеих рук с двух сторон взялся за резинку чулка, потихоньку стягивая его с моей ноги. Ага, кто-то наконец понял, что еще не всю одежду с меня стянул. Избавившись от одного чулка, так же медленно и чувственно он стал стягивать второй. Потом вдруг встал и подхватил меня на руки. Я взвизгнула от неожиданности, а он снова меня куда-то понес, голую. Но далеко нести меня не пришлось. За соседней дверью, которую он открыл пинком, оказалась ванная. Нет, даже не ванная, это была целая купальня, потому что то, что у других людей выглядит как обычная ванна, тут было не очень большим, но бассейном, до краев наполненным водой. По ступенькам со мной на руках он спустился в бассейн и сел, опустившись в воду. Вода была теплой и очень приятной. Инвар гладил мои ноги, бедра, смывая с них следы наших любовных игр. Его поглаживающие мягкие движения действовали на меня возбуждающе. Я решила, наконец, сделать то, чего мне давно хотелось. Я опустила руку на его член, который уже снова был в боевой готовности, и обхватила его. Княжич застонал, но моих рук не убрал. Я трогала его ствол, погладила пальцем головку. Другой рукой взялась за мошонку. «Какой он приятный на ощупь!» — прошептала я. — Ох, Асанна, что же ты творишь со мной? — так же тихо проговорил княжич и слегка толкнулся бедрами вперед. Я приподнялась и уселась на бедра Инвара, оказавшись с ним лицом к лицу. Он ладонями подхватил, приподнял мою попку и усадил меня на свой член. Я почувствовала, как он снова наполняет мое влагалище, тут же плотно обхватившее его орган, и, не удержавшись, застонала. Приподнимая и опуская мои бедра, он снова и снова насаживал меня на свой член, ловя губами соски и посасывая то одну, то другую грудь. Я обняла его шею, крепко прижимаясь к нему и полностью сосредоточившись на ощущениях внизу, там, где мы соединялись в одно целое. Второй раунд длился уже чуть дольше первого, и после его окончания мы покинули бассейн. Инвар закутал меня в большое махровое полотенце и, снова взяв на руки, понес обратно на кровать. Кажется, он решил, что я не только незрячая, но еще и неходячая. В постели он продолжил ласкать меня, гладить, целовать мое тело. Мне тоже хотелось трогать его, изучать. И я не смело стала поглаживать плечи, грудь мужчины, спускаясь все ниже. Я ласкала его пальцами, ладонями, языком, продвигаясь грудью с возбужденными сосками вдоль его живота, ниже. Очевидно, ему это очень нравилось. Во всяком случае, индикатор возбуждения в виде вновь нарастающей эрекции указывал на это. Движения мои были пока не смелыми и осторожными, но мне все это очень нравилось. «Это в каком монастыре такому учат?» — удивленно прохрипел он. «Это мне одна... не монашка рассказывала», — объяснила я, имея в виду госпожу Рошер. «Но у меня только теория, без практики». «Ничего, я готов предоставить тебе возможность практиковаться столько, сколько твоей душе будет угодно». Я промолчала, решив не портить такой вечер разговорами о скором отъезде. Инвар же перехватил инициативу, опрокинув меня на спину и снова покрывая меня поцелуями, лаская мою грудь, живот. Раздвинув мои ноги пошире, большим пальцем руки он массировал мой клитор, отчего я извивалась и стонала под его рукой, моля о большем. Большая находилась в полной боевой готовности, но княжич не спешил менять тактику. Он наклонился, ухватил губами мой клитор и начал его посасывать, доводя меня буквально до исступления. Наконец я не выдержала и взорвалась очередным бурным оргазмом. Дождавшись, когда меня слегка отпустит, он устроился сверху, вошел в меня и буквально за несколько резких толчков кончил. Немного погодя, когда мы, слегка отдышавшись, лежали в обнимку, и я пребывала в полнейшей нирване, Инвар поцеловал меня в ключицу и сказал, разглядывая кулон в виде сердечка на серебряной цепочке на моей груди: «Я думал, ты не носишь украшений». Этот кулон был на мне, когда меня нашли на берегу моря, в практически бессознательном состоянии. Это единственное, что осталось мне от той жизни, которую я не помню. Вот даже не сомневаюсь, что он давно все про меня выяснил. Ну, то все, что я особо и не скрываю. Мы немного помолчали, и вдруг он спросил: «Что ты собираешься делать дальше?» «Что ты имеешь в виду?» – удивилась я. Мои мозги в данный момент превратились в розовый кисель и напрочь отказывались думать. «Ну, какие у тебя дальнейшие планы на жизнь?» – уточнил княжич. «Не знаю», – пожала я плечами. «Вернусь с Инессой в Приморск, а там посмотрим. Либо продолжу быть ее компаньонкой, либо вернусь обратно в монастырь. А может быть, другая работа подвернется. Но это вряд ли. Мало кто готов нанять слепую монашку». «Знаешь, я сегодня совсем забыл, что ты незрячая. Привык, наверное. Не заметил у тебя ни замерших взглядов, ни проблем с ориентацией. Черт, увлеклась и совсем забыла про легенду. Надо же было так голову потерять. Вот так и палятся даже самые крутые агенты». «Так я даже не ходила нигде. Ты ж меня на руках везде таскал. А кое-что я с легкостью могу найти, не глядя», — игриво сообщила я, взяв в руку его слегка обмякший член, который, кстати, от этого движения снова начал твердеть. Вот же неутомимый. Но сменить тему мне не удалось. Инвар снова вернулся к прежнему разговору. «Зачем тебе возвращаться в монастырь? Оставайся тут». «Где тут?» «В столице. Во дворце. Со мной». «В качестве кого?» «В качестве моей любимой женщины». Такие слова теплой волной отозвались у меня в душе, но я не позволила себе расслабиться. «В смысле, в качестве любовницы? А как же твоя жена? Вернется, и будем мы жить втроем?» Инвар поморщился. «Я найду ее и расторгну брак». «А дальше что? Я все равно останусь для тебя любовницей. Одной из многих. К тому же у тебя еще Зарина», — напомнила я. «Зарина уедет. Ты будешь жить тут, заниматься чем хочешь. Ты не будешь ни в чем нуждаться». «И с кем захочу?» — намекнула я. — Ты предлагаешь мне быть твоей содержанкой? — Делить я тебя ни с кем не собираюсь. Я собственник и никому тебя отдавать не хочу. — Я тоже собственница, между прочим. Но рано или поздно мне придется тебя с кем-нибудь делить. Будет ли это твоя нынешняя или будущая жена, неважно. Остаться без наследников тебе все равно не позволят. Прости, это не мой вариант. — Я что-нибудь придумаю. Ты только подожди. Не уезжай, пожалуйста. «Я завтра же...» — он взглянул на часы. «Сегодня же отдам распоряжение найти Александру и расторгну с ней брак». «Ну вот когда придумаешь, тогда и поговорим об этом». А пока давай не будем портить эту ночь такими разговорами», — предложила я, проводя по его животу ладонью, спускаясь все ниже и ниже. Инвар вздохнул, но принял мой аргумент и переключился на более приятные дела.